Для себя мы решили, подчеркивал нарком, не подписывать ее без Польши. Однако ясно, что ответ Польши достаточно определенен, чтобы понять ее отрицательное отношение. Литвинов считал, что возможный союз СССР с западными демократиями был бы наиболее надежной гарантией перед лицом угрозы мировой войны. Вместе с тем, именно такой альянс позволил бы защитить и малое государство, которое готовилось поглотить гитлеровская Германия. После приема 29 марта 1939 года посланника Литвы в СССР Балтрушайтиса, нарком записал в дневнике: «Посланник принес мне копию германо-литовского соглашения о Клайпеде, сообщив при этом подробности переговоров. Риббентроп обращался с министром иностранных дел Литвы Урбшисом весьма грубо, вручив ему проект соглашения и потребовав немедленного подписания. Когда Урбшис стал возражать, Риббентроп заявил, что Ковна, Каунас, будет сравнен с землей, если соглашение не будет немедленно подписано, и что у немцев все для этого готово. Риббентроп наконец согласился отпустить Урбшиса в Ковна с условием, что он немедленно вернется с подписанным соглашением. После бесед с Литвиновым Сталин почувствовал, что тот совершенно не верит Гитлеру и готов настойчиво добиваться соглашения с западными демократиями. Такая заданность и предопределенность позиции наркома иностранных дел показались Сталину подозрительными. В разговоре с Берией он распорядился внимательнее присмотреться к Литвинову. Но худшего по капризу самого же диктатора не произошло. Однако уход Литвинова с поста был воспринят в Берлине как добрый сигнал. Временный поверенный в делах СССР в Германии Астахов докладывал в Москву: «Немцы считают, что появились шансы улучшения германо-советских отношений». Предпосылки для этого усилились в связи с уходом Литвинова. Сталин остановил своего монстра в последний момент и ограничился снятием Литвинова с поста наркома иностранных дел, передав этот пост Молотову. Выдвигая на этот участок фактически второго человека в государстве, вождь хотел дать понять всем, какое большое значение СССР придает внешнеполитическим вопросам, делу сохранения мира. Сталин решил, что подписанные в середине 30-х годов договоры о взаимной помощи с Францией и Чехословакией не сработали. Но все это будет в мае 1939 года. Когда в 1938 году Гитлер готовился поглотить Чехословакию, Сталин неоднократно в марте, апреле, мае, июне, августе поручал Наркомату иностранных дел находить формы и способы публичного подтверждения готовности СССР защитить Чехословакию. Казалось, и президент Бенеш склоняется к тому, чтобы принять эту помощь. 20 сентября из Москвы вновь был послан положительный ответ на запрос Праги о возможности и готовности СССР защитить Чехословакию от готовящегося вторжения. Нарком обороны подписал директиву, согласно которой в Киевском особом военном округе КОВО создавалась специальная группировка войск. В Белорусском особом военном округе БОВО намечались оперативные передвижения соединений для создания соответствующих группировок. Были проведены учения. Укрепрайоны, система ПВО приводились в боевую готовность. В конце сентября начальник генштаба Шапошников направил телеграмму в западные округа следующего содержания: «Красноармейцев и младших командиров, выслуживших установленные сроки службы в рядах РКК, до особого распоряжения из рядов армии не увольнять». В ряде регионов провели частичную мобилизацию. В боевую готовность было приведено более 70 дивизий, а в это время шел Мюнхенский сговор. Сталин понял, что боязнь коммунистической заразы будет сильнее голоса рассудка. И он не ошибся. Чехословацкое правительство в сложившихся условиях не сумело поставить национальные интересы выше классовых. Под давлением Англии и Франции оно капитулировало перед Гитлером. Франция фактически также пошла на аннулирование договора с Чехословакией. В этих условиях, размышлял Сталин, главное не дать сблокироваться империалистическим государствам против Советского Союза.